Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем с днем рождения Божией Матери, с днем рождения нашей духовной Матери. Чтобы понять, насколько этот день велик, мы должны увидеть, что значит пришествие Христа Бога в мир, что значит Его крест и воскресение для нас, избавление от смерти вечной. То, что превосходит всякое разумение, это присутствует уже в сегодняшнем празднике. То, что зависит от человечества, приносится сегодня Богу с неложной надеждой, что эта встреча с Богом возможна, встреча Пресвятой Девы Марии каждого человека, всего человеческого рода. Какие первые слова мы слышим в Евангелии о Пресвятой Деве Марии? «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Эти слова раскрывают нам тайну ее личности. Она приносит себя Богу всецело, свою душу и тело, и ум, и сердце, исполняя первую и главную заповедь о любви к Богу. И вторую заповедь, подобную ей, о любви к человеку. В ее словах присутствует твердость и решимость по отношению к Богу, по отношению к миру и по отношению к себе. Всю свою чистоту, все свое девство она сохранит по отношению к миру, всегда и во веки веков и для всех людей. И она примет своей чистотою Бога Духа Святого. И мы видим, что в словах «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему» заключается великая тайна того, что она раба Господня, настолько преданная Богу, что может стать вместилищем Бога и стать Божией Матерью. Какая огромная разница между ней и Адамом и Евою, которые отвергли Слово Божие, своевольно захотели вкусить пищу, запрещенную Богом, чтобы самим стать богами. Отвергнув Слово Божие, живое и животворящее, они познали смерть. И Пресвятая Дева, приняв Слово Божие, Слово жизни привечной, приняла это Слово в себя, Слово, которым была упразднена смерть для всего рода человеческого. И мы видим решимость Пресвятой Девы Марии идти путем отвержения греха Адама и Евы. Мы видим в Евангелии конечный результат, а путь к этому возрастанию от младенчества, от первых дней до принятия Господа – проходит в устремленности к Богу, которая хранилась во всем святом человечестве после отпадения от Бога и раскрывается уже с несравненной силою после пришествия Бога в мир. Два пути существуют в роде человеческом. Путь принятия Слова Божия «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему» и путь его отвержения, путь жизни и путь смерти, путь чистоты и смирения, которое явила Божия Матерь в своей жизни, такого смирения и такой чистоты, которые источником своим имеют грядущее воплощение Слова Божия, его божественное истощание, его становление человеком. И смирение и чистота каждого из нас – подлинное смирение и чистота каждого человека имеют источником, как у Пресвятой Девы Марии, это божественное крестное истощание Спасителя. И там, где есть устремленность к чистоте, к смирению, к любви, к совершенству, там близок Господь, там совершается тайна соединения Бога с человеком. Там всегда Господь презирает заступничеством Божией Матери на жизнь человека, на судьбу народа целого, всего человечества. Потому Божия Матерь такой особенной любовью возлюбила русский православный народ, что увидела в нем изначально эти черты и события, которые вспоминаются в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Куликовская битва 1380 года, решившая судьбу России, совершилась под ее покровом. В день, когда несметные татарские полчища приблизились к самой Москве, угрожая разорить нашу землю и уничтожить наш народ. По благословению преподобного Сергия, даром его молитвы, он вымолил эту победу, которая положила конец долгому игу над нашим Отечеством. Сама Божия Матерь совершила эту победу. Враги рассказывают, что они видели некую сияющую дивным светом грозную жену над полем сражения, которая молила за русское воинство. И так всегда было в течение всей русской истории. Во всех главных решающих событиях Божия Матерь заступалась за русский православный народ, за наше Отечество. И свидетельство тому – бесчисленные чудотворные иконы, через которые были явлены спасительные знамения – Владимирская, Казанская, Ярославская, Феодоровская – все они связаны с историческими судьбами нашего народа. Куда же ушли теперь эти чудеса, когда другое иго, которое уже не сравнить с татаро-монгольским, пришло на нашу землю? Чудеса ушли туда, откуда они приходят. Они ушли на небо. От того, что небо сокрылось из нашего зрения, от того, что перестали уже его видеть, устремляться к нему, перестали и чудеса, остановилось чудесное заступничество. Но Божия Матерь, ее любовь не сравнится с нашей неверностью, с нашей нелюбовью. Она не перестает молить Господа за нашу землю. И потому приходят сегодня беды на нашу землю, чтобы приблизилось снова к нам небо в новых испытаниях, чтобы мы сами к небу приблизились. Много бедствий сегодня в нашем Отечестве, и опаснее всего уныние, которое охватывает почти всех. Уныние от того, что нет никакой видимой надежды на то, что все исправится и восстановится. И ложные пророки, которые говорили нам, что все идет хорошо, что рассвет кругом, сегодня умолкли. Они признают, что полный крах, полное разрушение наступило в нашем Отечестве. И они пытаются строить в стране разграбленной, разворованной иностранными и отечественными ворами новые экономические программы. Но Церковь сегодня свидетельствует, что никакие усилия не помогут, потому что Бог не поможет. И Божия Матерь не заступится за нашу землю до тех пор, пока мы спокойно смотрим на это безобразие на наших улицах, это сатанинское растление, которое мы так равнодушно принимаем. Не будет нам никакой помощи, и не на что нам рассчитывать. Когда открыто существует детская проституция, о детях же этот праздник прежде всего говорит. Значит, мало горя на нашей земле еще, будет худшее, будет бесконечно более ужасное, хотя что еще может быть более ужасного? Пока школа и печать и телевидение предают душу нашего народа всему низкому и грязному и срамному, вместо того, чтобы по долгу своего служения открывать ему все осмысленное и высокое, если не святое, не может быть никакой надежды на наше возрождение. Что с детьми нашими происходит? Газеты пишут, что миллионы детей в школу не ходят, 4 миллиона беспризорных детей. Дети мешают взрослым жить. Детей убивают. Это не просто какая-то фраза, которую так мы говорим, а то, что 8 миллионов детей убивают. По по официальной статистике, прежде чем они появились на свет. В день рождения Божией Матери, как об этом не напомнить нам, дети мешают, и на свет родившись, миллионы детей не ходят в школу, но если будет принята программа так называемого сексуального просвещения в школах под каким угодно видом обучения науке разврата, то единственная проповедь, с которой выступит тогда церковь, не отдавайте детей в школу, потому что какая польза человеку, если он все на свете узнает, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. Как на защиту Отечества от страшной опасности, которая угрожала на поле Куликовом, призывает всех церковь выступить, по-прежнему призывает против растления. Изменники и предатели, те, кто равнодушно взирают на происходящее сегодня с нашим Отечеством, с нашими детьми, с душою нашего народа. Да, действительно, враги не пожалеют никаких миллиардов, чтобы не допустить возрождения России. Мы много раз говорили, что живем в апокалиптическое время, когда грех, по слову святителя Феофана Затворника, становится нормой, в особенности грех разврата, полностью уничтожающий личность человека, не только душу его, но и тело, как свидетельствует Писание. Сам Христос говорит, что распространение этого греха будет последним признаком конца мира. Сегодня зло настолько почувствовало свою силу, что уже не прячется во тьме, обеспечивающей ему быстрый рост, но открыто и с невидимой доселе наглостью выступает против добра. Казалось бы, в этой ситуации следовало ожидать большего, чем когда-либо противостояния злу. Однако мы наблюдаем обратное. Чем больше возрастает зло, тем меньше оно встречает противостояние. Это своего рода СПИД, отсутствие сопротивления болезни организма, общественного и все чаще церковного, симптом того, что болезнь к смерти. Если зло не воспринимается нами, значит, оно установило свое полное господство над нами. Одно из святейших человеческих чувств – чувство любви к своему Отечеству. И о законной государственной власти Слово Божие говорит столь высоко, что ставит ее вслед за благодатью Духа Святого в качестве удерживающего свободное действие зла. Но когда отменены государственные законы по борьбе с растлением, мы обретаем патриотизм Содома. Патриотами Содома нас хотят сегодня сделать. И мы вступаем на путь создания государства Антихриста. В этих условиях уничтожение человека в личности, в семье и в народе происходит, и мы не можем не призвать всех снова, в который раз. Не можем не призвать, кто хочет сохранить в себе человека, и кому не все равно, что будет с его детьми, к единению в этом противостоянии. Святой Амвросий Медиоланский говорил, что есть два способа грешить против правды и справедливости. Первый – совершать несправедливое действие, а второй – не защитить жертву от несправедливости. Если мы не ставим агрессию растления наших детей, по крайней мере, в один ряд, с международным терроризмом, сотрясающим сегодня мир, то не надо и называть себя людьми нам, теми, кто имеют стыд и совесть. Пусть никто не сомневается, коли мы не способны понять смысл происходящих сегодня в мире грозных событий, последует с неизбежностью и очень скоро горшее. Как международные уголовники, захватившие, например, ядерное или химическое или бактериологическое оружие, могут угрожать существованию всей планеты, так растлители наших детей представляются нам, по крайней мере, не менее опасными преступниками. Кто хочет сохранить в себе человека, тот не будет мириться с этим сатанинским злом и всеми способами будет противостоять насилию. Сейчас все громче снова говорят о согласии, о мире, о достижении общей безопасности. И нам, христианам, напоминают, что к миру призвал нас Господь. Мы не хотим мира какой угодно ценой. Мир, о котором говорит Христос, отвергает позицию, порождаемую трусостью, равнодушием, заботой о животном самосохранении, миролюбие, в котором выступают против смертной казни, те, кто предают смертной казни целый народ, в конце концов, все человечество, и не только в физическом смысле, не принимается нами. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что, борясь против растления, мы боремся против самого сатаны, выступающего сегодня открыто против нас. На небе идет невидимая брань ангелов светлых, которые воюют за нас против нечистых демонов, в то время, когда мы сражаемся на земле. Молитва наша только тогда не ложная, только тогда она имеет смысл, только тогда она пролитие крови, как заповедует о молитве преподобный Силуан Афонский, когда она видит то, что происходит с нашими детьми сегодня. Будем молить Божию Матерь о самом главном даре, необходимом для нас, о даре мужества. Пресвятая Дева Мария, Божия Матерь говорит нам, что мужество даруется той душе, которая хранит чистоту и смирение, которая любит Господа. А там, где грех и разврат, там уныние и бессилие, там сдача всех позиций. Отринем всякое уныние, всякое малодушие и самооправдание. В этот светлый день Рождества Божией Матери устремимся под ее святым покровом к Богу и будем помнить о том, что сражение за защиту нашего Отечества имеет духовный смысл. Будем укреплять друг друга, уповая на милость Божию, на покров Пречистой, которая когда-то в день своего рождения такой дивный подарок подарила России, поле Куликовской битвы, с победою, обращенной к нашим дням. Аминь.